Глава 15. Он присел, но ответить не успел. Дверь распахнулась, в комнату ввалились двое. Могучего сложения, обнаженный до пояса стражник. В одной руке глиняный кувшин с вином, другой обнимает за голые плечи полную женщину. У нее платье сползло с левого плеча, но мужик напрасно вслепую шарит пятерней. Лицо у него такое, что на вопрос «Милый, как ты находишь мою грудь?» сейчас тупо ответит «Я ее еще не нашел». Что и понятно, ее тяжелое вымя висит на уровне пояса. Когда прошли мимо нас, Фицрой начал приподниматься, готовый ударить в затылок. Самый надежный способ не дать вскрикнуть. Я знаком велел сидеть. Стражник провел женщину через комнату до противоположной двери, шлепнул позаду. «Лерна, ты в постели даже лучше, чем на кухне. Ха-ха, завтра не пускай живоглота, вдвоем позабавимся». Она сказала капризно и с игривым смешком. «А почему не втроем, как обычно? Мне понравилось». Он расхохотался, вытолкал ее в коридор, запер и пошел обратно, но вернуться не успел. С той стороны дверь распахнулась, ввалился еще один, такой же высокий и крепкий, голый до пояса, играющий мощной мускулатурой. «Крагак, ты уже отвел Лерну?» «Меньше играть надо было», — ответил первый наставительно. «Нельзя в одной пятерне удержать две. Ха-ха! А мы бы держали по одной», — заверил новый. «Ну что ты за друг?» «Пусть это спится», — сказал Крагак уже серьезнее. «Ей готовить на 30 человек, а когда у нее недосып, то похлебка всегда пересолена». «Ладно». Они пошли было к двери, но Крагак остановился, замер. Я видел, как крылья его крупного носа начали широко раздуваться и схлапываться. «Чего?» — спросил второй. «Что-то непонятное», — пробормотал Крагак. «Новые запахи. Кто здесь только что был?» Я торопливо поднялся. Он начал оборачиваться. Я с силой ударил его в затылок. Второй, услышав звук удара, пригнулся, как зверь, и оказался лицом к нам в тот момент, когда Фицрой ударил мечом плашмя. Один и другой рухнули. Мой уже с залитой кровью головой и в беспамятстве. Я сказал быстро. «Сволочь! Пьяный, а какой чуткий!» «А мой шустрый!» — прошептал Фицрой нервно. «Еле успел. Он уже рот открыл для вопля, видел?» «Как я только успел! Я еще шустрее! Какой же я молодец! А еще красивый и нарядный! Ты заметил, что у меня новые сапоги?» «Держись за мной!» — велел я. «Не отставай, но вперед не лезь! Теперь нельзя терять времени! Слишком много трупов в разных местах, кто-то да наткнется! Не все, как видишь, спят!» «Веди!» — ответил он. Я быстро подбежал к двери, прислушался. С той стороны пока что тихо. Фицрой торопливо подбежал. Я спросил с подозрением. «Что, опять моего дорезал?» «Прости», — прошептал он виновато. Показалось, шелохнулся. «Своих режь», — сказал я. «Что у тебя за привычка воровать чужое?» Он ответил со вздохом. «Да трудно удержаться, когда видишь, что лежит плохо. А он точно лежал не так. И карман оттопыривался. Сволочь. Но ничего там не оказалось. Вот так и верь людям». Я прислушался. Причувствовался, и хотя стены здесь из толстых каменных блоков, через них не посмотришь, как через пеноблоки. Однако широкие щели проложены мхом, а тот пропускает и запахи, и даже звуки. Картина проступает смутная. Силуэты отдельных фигур не улавливаю, но ощущение массы человеческих тел отчетливое. Крепкий мужской пот, что просачивается в щели, тревожит и заставляет сердце стучать часто и сильно, поднимая артериальное давление. Фицрой поглядывал на меня в ожидании. Я прошептал. «В той комнате их многовато. Ниндзями не пропрем, надо на ура и по-мужски честно. Это глупо, но красиво и воспеваемо». «Ниндзями?» — переспросил он озадаченно. «Это как?» «По-женски», — пояснил я, втихаря и в спину. «У войны не мужское лицо. Не слыхал?» «Я тоже. Сейчас придумал, потому что я умный. И вот думаю, если умный, то чего я здесь?» «Не умничай», — посоветовал он. — «Умные гибнут первыми». Я придержал его за плечо. «Стой, стой, поперед, батька, не лезь!» «Это я, батька». «Что такое батька?» «Не знаю», — буркнул я. «Наверное, комбат. Все, начали». Я ногой ударил в дверь и сразу же открыл пальбу из двух стволов, даже не сдвигая руки для лучшего прицела. С двух шагов, а то и в упор промахнуться трудно. Фицрой ухитрился пролезть между моей спиной и стеной. Там вспыхнула драка. Что за отважный дурак? Теперь еще и за ним следить. Я вошел в зал и почти добрался до середины, когда справа вспыхнуло пламя от стены до стены. Устрашенные стражники попятились, а пламя, взвившись до свода, собралось в центр и понеслось огненным шаром вдоль стен. Я проморгался. У дальнего входа появились две знакомые фигуры. Руки Пансаменера двигаются в таком темпе, что не уследишь, когда выпускает стрелу. А Рундельштот потрясает посохом и посылает один сгусток огня за другим. Фицрой с криком начал рубиться в двух шагах левее от меня, а я, сосредоточившись, давил и давил на курки, разбивая тяжелыми пулями головы, доспехи, пробивая щиты, разнося на мелкие осколки лезвия мечей. Когда Рундельштот и Пансаменер приблизились, я заорал гневно. «Как вы тут оказались? Я же велел...» Рундельштот сказал быстро. «Они опустили лестницу и пытались... Мы их сбросили еще со ступеней». «Ну да, сбросили. А потом, раз уж никто больше, поднялись сами. Лестница вон там за нами, так что все в порядке. Никто не проскочит». Пансаменер подтвердил. «Никто не проскочит. Я слежу». Я указал на дверь. За ней главный зал. Оттуда спуск в тюрьму нижнего этажа. «Фицрой?» «Понял», — ответил Фицрой. Он распахнул дверь и отпрыгнул в сторону, а я открыл пальбу из обоих пистолетов. Первую минуту оттуда с диким ревом перли целыми группами. Я устлал ими пол, медленно отступая. А когда затихло, с Фицроем прыгнули через порог. Там еще с дюжину стражников. Я безостановочно палил из двух пистолетов. Рядом страшно блещет меч Фицроя, красные капли срываются с лезвия частым дождем. Сам он двигается со скоростью молнии и бешено рубит всех на пути. За спиной я слышал частое дыхание Пансаменера. Мимо моего уха проносится с жутким свистом стрелы, догоняя одна другую. Он успевает доставать ими тех, кто выскакивает на балкон и пытается прицелиться в нас из луков и арбалетов. Рундельштот отстал. Но нам главное успеть ворваться в комнату, где стерегут принцессу, и успеть раньше, чем там поймут, что стряслось, что за шум за дверью. Пансаменер крикнул. «Она там, за этой дверью!» Я не стал спрашивать, откуда знает. Изготовился к долгой стрельбе в петли. А из бокового арочного входа с диким ревом выскочило десятка два человек, хорошо вооруженных, в доспехах и с горящими ненавистью глазами. За нашими спинами прогремел рев. «Всем стоять!» Я застыл. Жаркая волна прошла рядом, словно пронесся огромный раскаленный валун. Половину бросившихся на нас стражей смело, как насекомых. Огненный шар с быка размером ударился в дверь. Внес ее вовнутрь с такой силой, что сорвал и откосы с обеих сторон. Фицрой закричал то ли в страхе, то ли в восторге. Но я опередил в беге, влетел в помещение первым. В комнате жарко, воздух раскаленный, как из печи. Несколько человек расплющило дверью, отшвырнув их к стене. Кровь потекла на пол и разлилась лужей. Через стрельчатую арку видно, как мелькнуло голубое платье Адрианны и темная одежда ее похитителей. Я бросился в ту сторону, выставив перед собой стволы пистолетов. За стрельчатым входом распахнулась небольшая комната. Высокий воин в дорогих доспехах спрятался за Адрианной и прижал острие ножа к ее горлу. «Стойте!» — заорал он. «Или она умрет!» Фицрой остановился как вкопанный и, раскинув руки, удержал нас с Пансаменером. «Стоим!» — прокричал он. «Чего ты хочешь?» Воин ответил затравленным голосом. «Чего еще? Вы уходите, иначе я ее убью, не успеете шелохнуться. Это я, Зигерт, начальник тюрьмы, мне терять нечего!» Фицрой оглянулся на меня. На лице страх и беспомощность. А я сказал медленно. «Так убивай. Ты же знаешь, в Нижних долинах часть глярдов поддерживает права принцессы на престол королевства. И если она погибнет, власть королевы Орландии только укрепится». Фицрой дернулся, но сказал быстро. «Все будут думать, что королева сделала все, чтобы спасти сестру, но вы ее убили. И ненависть к Уламрии никогда не умрет в сердцах жителей нашего королевства». Зигерт крикнул. «Тогда зачем вы ее искали?» «Чтобы убедиться, — сказал я жестко, — что эта принцесса уже не сможет быть соперницей на трон. И как бы она ни погибла, все будут знать, что ее выкрали Уламры и убили». За нашими спинами послышались шаркающие шаги. Я не отрывал взгляда от лица Зигерда, Арундельштот поравнялся с нами и проговорил задыхающимся голосом. «Все, там сейчас... сейчас...» «Чисто», — подсказал я. «Спасибо, мастер. Осталось только это препятствие». Рундельштадт проговорил медленно все тем же прерывистым голосом. «Может быть, пусть уходит?» «С принцессой?» — спросил я. «Догоним», — пояснил Рундельштадт. «Далеко не уйдет». Зигерт сказал быстро. «Мудрое решение. Чувствуется голос разумного человека. У вас будет шанс догнать меня. А сейчас вам не отобрать у меня принцессу». Я сказал зло. «Снова догонять? По второму кругу?» «Нет, я не люблю повторы. Лучше всего сдавайся. Я обещаю отпустить живым, хотя и не хочется. Но я в самом деле пальцем тебя не трону, если отпустишь девушку». Зигерт злобно ухмыльнулся. «Они еще могли бы, но ты не такой. Ты, как и мы, нарушишь любые обещания». Рундельштадт проговорил странно отрешенным голосом. «Юджин, давай». Я все еще держал пистолеты, направленными в сторону Зигерда, а сейчас, понукаемый Рундельштадтом, перевел прицел на его лоб и нажал на скобу правого пистолета. На миг мне показалось, что мои пальцы дрогнули, и прицел сместился. Но эта рука начальника тюрьмы с ножом на секунду раньше выстрела чуть отодвинулась от горла Адрианны. Тут же его голова дернулась, во лбу появилась большая дыра. Оттуда плеснула была кровь, и тут же остановилась, заткнутая сгустком изнутри. Зигерт упал спиной на стену и сполз по ней на пол, а принцесса с криком бросилась Фицрою на шею. Рундельштадт что-то сказал стонуще и без сил, как и Зигерт, опустился на пол. Пансаменор подхватил его под мышки и легко перетащил на диван, где уложил с удобствами. Даже подушку сунул под голову. Я оглянулся на спасенную принцессу. Бурно рыдает на груди Фицроя. Тот вообще ошалел, не знает, как реагировать. Взял ее на руки и беспомощно смотрит по сторонам, будто хочет уложить на мягкие подушки. «Ладно, сейчас важнее самочувствие старого чародея». «Мастер», — сказал я, — «как вы?» Он прошептал едва слышно. «Все силы ушли». «Еще бы», — сказал я с благодарностью. «Вы же таким фаерболом шарахнули, все смел по дороге». Он ответил слабеющим голосом. «То легко. Куда труднее было удержать руку этой сволочи с ножом. Он же адепт черной магии. У него там вещи и амулеты. Я почувствовал». Фицрой оглянулся. «Амулеты? Мощные? Юджин, подержи ее высочество». Он так быстро сунул мне принцессу, что я не успел и подумать, как уже вытянул руки и принял ее. А он прыгнул к начальнику тюрьмы и быстро распахнул на его груди халат. Я с неловкостью прижимал Адрианну к груди. Хотел погладить по голове, как обиженного ребенка, но держу ее на руках, чуть ли не баюкая. Она подняла голову. В детских чистых глазах укор и обида, а тоненький голосок показался безжизненным. «Вы так жестоко сказали?» «Ваше высочество», — сказал я с великой неловкостью. «Так надо было. Это прием». Ее голос оставался таким же слабым и несчастным. «Я знаю, но вы сказали так холодно и с такой убежденностью, что я поверила». «Не надо такому верить», — сказал я. «Не надо. Это была попытка обмануть врага. К тому же мужчинам нельзя верить. Вам не говорили?» «Говорили», — прошептала она. «Но я все равно всем верю». «Тогда и мне верьте. Я же тоже все». «Знаю», — повторила она и зябко дернула узкими плечиками. «Но это прозвучало так холодно, будто вы какая-то огромная жаба». Сзади прозвучал тихий голос Пансаменора. «Вон там, в углу, сундук с амулетами древних». «Подержи», — велел я и, сунув ему в руки принцессу, ринулся к сундуку. Фицрой уже снял с убитого все кольца, кое-где попросту выламывая пальцы. Мертвому они как бы ни к чему. Увидел, с какой жадностью я бросился к сундуку. Тут же оказался рядом. «Что там?» Пансаменор учуял волшебство. Он даже не оглянулся на принцессу. Торопливо ухватился за висячий замок в дужках. «Тут заперто!» «Кто бы подумал», — сказал я злобно. «Пансаменор, открыть сумеешь?» Пансаменор со словами «подержите» опустил принцессу на покорно подставленные руки Рундельштадта. Мы отодвинулись. Он сказал на ходу. «Конечно, тут все просто. Обычное заклятие замка. Его даже деревенские колдуны знают. Мастер, вы откроете?» Рундельштот приблизился, с трудом держа на руках принцессу, кивнул. «Подержи-ка». Фицрой протянул было руки, но вовремя вспомнил, что так трудно будет нагрести карманы добычей, и принцессу покорно, хоть и с неохотой, принял на руки Пансаменор. Она доверчиво обвела его шею руками и опустила голову на грудь. Рундельштот, освободив обе руки, подвигал ими в воздухе, растопырил и сказал страшно: «Откройся». Щелкнуло. Я думал, замок исчезнет. Но просто душка выскочила из отверстия. Замок закачался в петле. Фицрой быстро выдернул и, отбросив, торопливо поднял тяжелую крышку сундука. Полыхнуло красно-синим огнем самоцветов. Я чуть было глаза не прикрыл ладонью от неистового блеска. Самоцветы не сами по себе. А все эти рубины, изумруды, бриллианты вделаны в амулеты, кольца, подвески. Рундельштот сказал нервно: «Потом разберемся. Забирайте сколько сможете, уходим как можно быстрее». «Кстати», — сказал я, — «много было убежавших?» Пансаменор, не спуская из рук принцессу, покачал головой. «Ни одного». «Ты их перевел в другую форму бытия?» «Нет», — ответил он. «Кто спускался, тот бы дрался, а не убегал. Мы это видели». Рундельштот сказал устало: «Их бы казнили только за попытку скрыться. Такие тюрьмы поручают охранять самым преданным. Платят больше, но и требуют». Мы с Фицроем набивали карманы, а Пансаменор быстро сказал Рундельштотту: «Все не так. Подержите». Рундельштот протянул руки и принял принцессу. Она положила голову ему на плечо и обвела шею руками. Но Рундельштот не слишком уж обмяк. Не отводит острого взора жадных глаз от россыпей сокровищ. А Пансаменор сорвал со стола скатерть и, вывалив на нее все из сундука, быстро завязал в довольно объемный узел. Рундельштот протянул было ему принцессу, но Пансаменор предупредил: «Мешок тяжелый, лучше понесу я». Рундельштот протянул принцессу Фицрою. Тот охотно принял ее на руки. Она положила ему голову на плечо и нежно обвела шею руками. «Быстро уходим», — велел я. Мы с Пансаменором поспешили вперед. «Почти бежим». За нами Фицрой с затихшей на его руках принцессой. А Рундельштот тащился последним. Слабый настолько, что вряд ли смог бы отбиться даже от воробья.